Глава 7. «Пожалуйста, Иван Владимирович, вы должны помочь отцу», — взмолилась Варвара Викторовна, — «едва мы прошли в мой особняк. Вы только что уничтожили 4 гвардейских магов взмахом руки. Прошу вас, помогите». Я окинул ее внимательным взглядом, намеренно растягивая время, чтобы дать понять, что я думаю об этой просьбе. Однако ее высочество было настойчиво и не сводило с меня взгляда. Она действительно переживала за Виктора Константиновича. «Варвара Викторовна», — ровным тоном произнес я, — «давайте говорить откровенно. В Кремле началась резня? Романовы пошли на Романовых? Именно поэтому за вами гнались гвардейцы? Учитывая то время, которое вам потребовалось, чтобы добраться от Кремля до меня, ваш отец либо уже отбился и занимается подавлением остальных заговорщиков, либо уже мертв. В любом из этих случаев лучшее, что вы можете сделать, — оставаться у меня дома. Здесь вам ничего не угрожает, и в своем особняке я сумею отразить любое нападение». В это время показался Демин. Даниил Игнатович на ходу снял со взвода свой пистолет и незаметно убрал его в кобуру. Видимо, готовился давать отпор гвардейцам, что, кстати, характеризует его во многом положительно. Егор Никифорович бы открыл им ворота. «Даниил Игнатович, ее высочество Варвара Викторовна останется у нас на ночь», — объявил я. «Приготовьте комнату». «Непременно, Иван Владимирович», — с поклоном отозвался управляющий. «Прошу вас следовать за мной, ваше высочество». Но та еще хлопала глазами, переваривая мой ответ. «Иван Владимирович, чего вы хотите в обмен на то, чтобы прийти на помощь моему отцу?» Несмотря на дрожащий голос, достаточно твердо произнесла Варвара Викторовна. Я пожал плечами. «Либо ваш отец наградит меня за вашу защиту, либо у вас уже не осталось ничего. Чем бы вы могли мне отплатить?» — ответил я. «Ступайте, Варвара Викторовна, попробуйте поспать. Завтра утром станет ясно, что делать дальше». «Срываться в Кремль, не зная, кто там за кого?» Одно дело спасти девицу на своей земле от преследователей, явившихся в форме кремлевской гвардии, — это нормальный поступок. Для того я форму и сохранил, послужит доказательством. Но лезть в резню Романовых — это уже чересчур. Кто бы там ни победил, в конечном счете все запомнят, что на моих руках кровь их родни. Такое просто не забывается. К чему мне лишние проблемы? «Иван Владимирович, как вы можете быть таким жестоким?» — простонала девушка, складывая руки в молитвенном жесте. «Речь идет о моем отце!» — я кивнул Деминым. «Дайте Варваре Викторовне успокоительное», — велел я, после чего повернулся к ее высочеству. «Если бы я был жестоким, я бы не открыл вам калитку. Советую подумать о том, что я убил 4 гвардейцев в полном обмундировании, то есть находящихся при исполнении. Совершил преступление, чтобы защитить беглянку, которую они преследовали. Учитывая тот факт, что кто-то совсем недавно совершал магические атаки родовым артефактом Романовых, я мог бы предположить, что именно за это вас и преследуют, Варвара Викторовна. Но я взял вас под свою защиту». Она округлила глаза от удивления. «Вы думаете, я могла?» «Я вас не знаю настолько, чтобы делать выводы, Варвара Викторовна», — ответил я. «Идите за моим управляющим, выпейте успокоительное. Оно поможет вам заснуть. Завтра с утра я решу, что делать дальше. В одном можете быть уверены, пока вы моя гостья, вам ничего не угрожает». Понуро опустив голову, девушка все же выдавила из себя: «Спасибо, Иван Владимирович. Отец предупреждал меня, чтобы в случае опасности я бежала к вам», — призналась она. «И когда меня вывели из Кремля и посадили в машину, только ваши артефакты спасли меня от смерти. Я благодарю вас за то, что защитили». «Доброй ночи, Варвара Викторовна», — кивнул я, глядя на то, как Даниил Игнатович уводит девушку на второй этаж. Естественно, селить девицу и ее положение в комнатах для гостей было бы неподобающе. А вот пустующие хозяйские покои отдать представительнице правящего рода вполне нормально. Спать уже не хотелось, а потому я взял в руки телефон, но никому набрать не успел. К воротам особняка подъехал настоящий кортеж со знаками службы имперской безопасности. Бойцы спецназа высыпали из машины, окружая мой дом, а из головного автомобиля вышла Жданова. Вздохнув, я вышел на улицу и направился к калитке. Бойцы взяли меня на прицел, но явно больше про формы ради. Полагаю, даже последний курьер в службе имперской безопасности понимает, что в пределах моей территории в меня просто так не попасть. «Доброй ночи, Иван Владимирович», — произнесла моя ученица, встав у калитки так, чтобы я мог ее хорошо рассмотреть. «Ночи доброй, Антонина Владиславовна», — остановился я напротив нее, не спеша открывать калитку. «Вижу, вас снова повысили. Примите мои искренние поздравления». «Благодарю», — сдержанно кивнула та. «Но, боюсь, я здесь для того, чтобы забрать вашу гостью». «Кто отдал приказ?» — спросил я, даже не пытаясь разыгрывать комедию, будто не знаю, о ком речь. «Его высочество Николай Александрович», — ответила Жданова, вынимая из нагрудного кармана свернутый листок. «У меня приказ, Иван Владимирович». Она покосилась в сторону перевернутого внедорожника, который до сих пор облизывали языки пламени. Вверх поднимались черные дымки. «Машина будет еще долго гореть такими темпами». «Боюсь, это невозможно, капитан», — покачал головой я, даже не пытаясь взять бумагу с печатью великого князя. «Я дворянин, Варвара Викторовна дворянка. То, что происходит сейчас, — внутреннее дело дворянских родов Моровых и Романовых. Я дал слово предоставить защиту, и я от него не отступлюсь». Нахмурив брови, Антонина Владиславовна кивнула. «Вы же понимаете, что я не по своей воле здесь, — Иван Владимирович, — уточнила она. «Конечно. Вас вновь использовали, стараясь повлиять на мои решения, Антонина Владиславовна», — кивнул я с легкой улыбкой. «Вот только Николай Александрович, видимо, не настолько хорошо знает своих подчиненных, раз не в курсе, что наши отношения несколько изменились». Жданова кивнула, не сводя с меня взгляда. «Я вас услышала, Иван Владимирович», — произнесла она, убирая документ. «Мы не будем штурмовать ваш особняк, но встанем на этой дороге и будем ждать дальнейших приказов, либо момента, когда Варвара Викторовна покинет ваш дом». «Это разумное решение, капитан», — ответил я. «Заказать вам ужин?» Она все же не смогла удержаться от улыбки. «А как же изменение наших отношений?» — уже тише переспросила девушка. Я пожал плечами. «Вы не перестали быть моей ученицей, Антонина Владиславовна», — произнес я. «А то, что между двумя молодыми людьми порой возникают разногласия, не мешает им относиться друг к другу с уважением. Меня удивил ваш выбор, но я не ребенок, чтобы устраивать истерики. Несколько раз вы отклонили мое предложение перейти ко мне. Настаивать более не стану». По мере того, как я говорил, на щеках Ждановой возникал смущенный румянец. «Интересно, что она там себе напридумывала? Что я волосы рвать на голове буду из-за того, что она пыталась меня остановить? Все взрослые люди, у каждого есть право выбора». «Благодарю, Иван Владимирович, но я не смогу есть одна», — произнесла она. «Хорошо, я закажу на всех. Сколько у вас здесь? 26 человек?» 25, — поправила меня Жданова. «Тогда среди вас невидимка», — кивнул я совершенно спокойно. «Будто и не сообщал чего-то крайне важного. Расслабьтесь». Капитан едва успела прекратить движение руки к кобуре на бедре, а я уже подхватил ее за плечи телекинезом и перебросил через забор. В спину Ждановой должен был прилететь сгусток мрака, но он бессильно расползся по моей ограде. «Тревога!» — закричал я, зажигая над дорогой шар истинного света. Полупрозрачная фигура обрела очертания. Невидимость сползла с мужчины, и спецназ тут же выбил у него металлический жезл, а после нападавшего повалили на землю, и один из бойцов с размаху вогнал шприц в шею врага. Мы с Антониной Владиславовной лежали на земле у калитки. Жданова не отрывала взгляда от моих глаз. Мы оказались так близко, что я чувствовал на своем лице ее дыхание. «Капитан!» — раздался голос одного из бойцов, прибывшего с ней спецназа. Ученица тут же заторопилась встать и отряхнуть форму. «Со мной все в порядке», — заверила она, оборачиваясь к подчиненному. «Кто это?» Бойцы расступились, открывая ей вид на находящегося в беспамятстве мужчину в форме. «Гвардия, капитан», — ответил боец. Жданова кивнула и быстро приняла решение. «Поднимайте тревогу», — распорядилась она и тут же сорвала рацию со своего пояса. «Говорит капитан Жданова, на нас только что напали. Террорист нейтрализован, потерь нет. На нем форма Кремлевской гвардии. Повторяю, форма Кремлевской гвардии. — Капитан, вас поняли. Выдвигаемся к Кремлю, — донеслось из рации. — Мы тоже в пути, — ответила Антонина Владиславовна, после чего повернулась ко мне. — Иван Владимирович, ужин отменяется. Если на нас нападают люди в форме гвардии, они могли проникнуть в сам Кремль. Я улыбнулся и покачал головой. — Конечно, они туда проникли, — заметил я. Ведь они там служат. Она нахмурилась и кивнула, все поняв без слов. — По машинам. Задержанного берем с собой. Я открыл ей калитку и проводил автомобили взглядом до тех пор, пока они не скрылись за поворотом. Что же осталось, поспать совсем немного, и я не собирался откладывать этот вопрос. А кто там в Кремле победит, меня не волнует. Завтра все равно объявят результат. Кремль, покои великого князя, спальня. Виктор Константинович разжал болящий кулак и посмотрел на лежащего на паркете Андрея Николаевича. Держава, которую будущий император сжимал в ладони во время удара, перекочевала в другую руку. Супруга великого князя сидела на постели, прижав к себе простынь. Женщина смотрела на лежащего на полу убийцу, который прокрался к ним в покое. Артефакты Морова защитили великокняжескую чету, а вот Андрей Николаевич, решивший убрать претендентов на трон лично, оказался к тому не готов. — Витя! — шепотом произнесла она, отвлекая мужа. — Варенька! Виктор Константинович кивнул и подхватил племянника, выволок его из спальни в гостиную личных покоев. Как он и подозревал, приставленная охрана лежала на полу без единого признака жизни. Бросив находящегося без сознания родственника, мужчина сжал державу в руке и, вздохнув усилием воли, поглотил жизненную эссенцию Андрея Николаевича. Собственная магия поверженного Романова практически мгновенно превратила его тело в иссушенный труп. Великий князь погасил ощущение всемогущества, наполнившее его резерв. Все-таки кое-какой опыт работы с родовым артефактом у него тоже был. А потому Виктор Константинович не поддался соблазну и не стал выкачивать силу, накопившуюся в державе. Взяв телефон, лежащий на столике, мужчина надавил на кнопку, и над Кремлем тут же завыла сирена тревоги. Личный полк его императорского высочества Сергея Федоровича, перешедший под руку Виктора Константиновича, сейчас выдвинется в коридоры Кремля, останавливая всех и каждого. Телефон в руке зазвонил, и великий князь ответил на вызов. — Ваше Высочество, приказы? — Александровичи предали нас, Тимур, — негромко произнес будущий император, подбрасывая державу и ловя ее левой рукой. — Арестовать их всех. Будет исполнено. Хороших исполнителей подобрал себе Сережа. Никаких лишних вопросов. Есть приказ, значит, его нужно выполнять. Даже удивительно, как Федорович до этого додуматься смог. Опустившись в кресло, великий князь набрал новый контакт. — 14-й пост. — Где моя дочь? Прошла короткая заминка, наконец дежурный ответил. — Маячок работает из особняка Моровых. Прикажете отправить наряд? — Отставить. С облегчением выдохнул Виктор Константинович. — Кто там есть из наших поблизости? — Спецотряд капитана Ждановой, да они уже едут к Кремлю, ваше высочество. — Объявлен план «Крепость». Дальше дежурный вновь взял паузу, после чего продолжил. На капитана была попытка покушения со стороны гвардейца. Значит, он даже гвардию подключил, чтобы себе место к трону освободить. А ведь первым вызвался именно Виктора Константиновича выбрать на место нового императора. И все это время сильнее других кричал, что державу увели из кабинета именно Виктора Константиновича. Обвинял в том, что сам же и провернул со своей родней. Он его сын и наследник, мумий, валяется на полу. И больше никаких планов уже не строит. Гнилая ветвь, которую нужно обрубить. И переворот все спишет. — Гвардии сдать оружие, вернуться в казармы, — приказал Виктор Константинович. — Всех, кто не подчинится, уничтожать на месте. Что у Морова забыла служба имперской безопасности? — По приказу Николая Александровича... «Отменить все его приказы», — жестко велел великий князь. «Объявить по всем структурам.